«Гектор — это Кирилл Шведов», — пояснил Кирилл Шведов. «А Аглая», — его голос стал ласковым, — «моя бабушка. У них с дедом была очень тяжелая жизнь. Им пришлось много скитаться. Оттого ребенок у них родился поздно. Отец мой женился тоже поздно, поэтому я никогда не видел ни деда, ни бабушки. Знал о них только по рассказам отца, а тот вырос на их рассказах. О том, как эсэр по кличке Гектор пытался вернуть своей партии сокровища Крёза. О том, как его предала одна женщина, а другая спасла. О том, как совершилась дерзкая и гнусная подмена, и как были убиты Гаврила Конюхов и Наталья Селезнёва. А их документами завладели вор Иоганн Берлянд и комиссарша Лариса Полетаева. «Берлянд, говорите?» — ехидно усмехнулась Наталья Михайловна. А потом вскричала. «А как вы мне объясните вот это? Посмотрите сюда, на список, на нашу семейную реликвию». Алена поняла, что Каверина показывает Кириллу уже знакомую ей ламинированную газетную страничку со списком расстрелянных. «Вот, взгляните», — продолжала женщина. «Мать уверяла меня, что здесь должна быть фамилия ее отца. Ну и где тут ваш Шведов? Зато тут есть Берлянд. Как же он мог оказаться в списке расстрелянных, если потом воскрес в образе Гаврилы Конюхова?» «Мне знакома газета, из которой вырван клочок», — сказал Кирилл. «Причем я, в отличие от вас, видел ее целиком. Рабоче-крестьянский листок от 18 сентября 1918 года. Его почти невозможно найти в библиотеках. Почти весь тираж, за исключением нескольких экземпляров, был уничтожен, а люди, ответственные за выпуск, расстреляны. Произошла ошибка. При верстке соединили списки поставленных к стенке врагов революции, ее героев, а также простых граждан, случайно погибших в стычке анархистов и матросов. Оттого и объединились фамилии Осипа Хмельницкого, капитана Учкасова, Ларисы Берлянд, более известной под фамилией Полетаева, и офицеров царской армии, крестьян, бунтовавших против революции, бывших купцов. А Орлов — одна из фамилий мужа Ларисы, того самого Берлянда, который скрылся под фамилией Гаврилы Конюхова, подсунув тому свои бумаги. Дед рассказывал, что они были похожи внешне. Оба рыжеволосые, атлетического сложения, высокие. Конечно, Берлянд был куда умнее анархиста. Просто несравнимо, но ведь по мертвецу этого не поймешь. Бабушка сама видела, как Берлянд переодел мертвого Гаврилу в свою одежду, взял его документы и бежал. Конюхов, Берлянд? И Лариса Полетаева тоже носила фамилию Берлянд? Презрительно переспросила Наталья Михайловна. «Ну, вы какой-то апокриф рассказываете». «Отчего же?» — усмехнулся Шведов. «Кстати, вы знаете, что Лариса — ваша близкая родственница, единокровная сестра Натальи Селезневой, и ваша матушка была названа именно в ее честь, хотя Наталья предпочитала всех уверять, что, мол, обожала пьесу Островского «Беспреданница». «Лариса Полетаева — тетка моей матери?» — прошипела Наталья Михайловна. «Бред, чушь, гнусная ложь. Я о ней ни слова не слышал от бабушки». «Разумеется», — спокойно проговорил Кирилл. «Ведь та женщина, которую вы считали своей бабушкой, и была Лариса Полетаева. Так что, когда я называл вас внучкой Ларисы, с моей стороны не было обмолвки». «Господи боже!» — опять охнула в шкафу писательница-детективщица Алена Дмитриева. «Лариса забрала бумаги сестры», — продолжал хозяин номера. «Видите ли, между Берлянтом, Осипом Хмельницким, Ларисой, Натальей, Конюховым и Кириллом Шведовым произошла, как теперь принято говорить, разборка. Кирилл был тяжело ранен, Конюхов и Наталья убиты, причем Наталью застрелила именно Лариса. Они соперничали и из-за доктора Лазарева, и из-за драгоценностей Крёза. Когда Лариса с Лазаревым остались вдвоем среди мертвых тел, они были уверены, что Кирилл Гектор тоже убит, что его спасло. Они сообразили, что очутились в весьма тяжком положении, ведь в квартире доктора находились не только трупы какого-то эсера Шведова и его невенчанной жены Натальи Селезневой, но также мертвые тела значительного большевика Осипа Хмельницкого, а также предводителя анархистов Гаврилы Конюхова. Списать их смерть на налет какой-нибудь банды вряд ли получилось бы, даже если власти им поверят, будто все убийства — дело рук злодея Гектора, пришлось бы отвечать на слишком много вопросов. Например, комиссарше Ларисе Полетаевой объяснять, в каких отношениях она была с Лазаревым. А если кто-то захочет поглубже копнуть его прошлое и наткнется на их совместное прошлое? Аглая пряталась в прихожей и слышала разговор двух убийц, видела, что они делают. Предположим, рассуждали они, как-то и удастся отовраться, но прежнего доверия к Ларисе уже не будет. За ней будут присматривать, а она-то мечтала уехать за границу и увести коллекцию Крёза. И тогда Лариса с Лазаревым решили, что им нужно бежать. Они переодели Наталью Конюхова в свою одежду, подсунули им свои бумаги. Лицо Натальи было изуродовано до неузнаваемости, а еще ей обрезали косы и кинули в печь. Теперь ее невозможно было отличить от Ларисы. Сообщники изуродовали выстрелами и лицо Гаврилы, а потом удалые супруги, прихватив шкатулку Крёза, тайно исчезли из Нижнего. И, как много лет спустя выяснил мой дед Кирилл Шведов, увезли с собой осиротевшую дочь Натальи Ларису. Ну что ж, очень благородно со стороны Ларисы, что она не бросила племянницу. Продавая драгоценности из коллекции Крёза, они жили, конечно, безбедно, но шиковать было невозможно. Мечта Ларисы — замок, авто, бриллианты — стала теперь чистой фантастикой. И все же бабочки Крёза помогли им выжить и не пропасть. Так продолжалось до той поры, пока Гаврила Конюхов, вернее, Иоганн Берлянт, не встретил однажды на улице Кирилла Шведова. «Ваш отец в своем письме отзывался о Кирилле Шведове как о благороднейшем человеке. Однако он не погнушался написать донос на Конюхова», — прервал рассказчика гневный голос Натальи Михайловны. «Кирилл Шведов в жизни не писал никаких доносов», — спокойно возразил ее собеседник. «После кровавой трагедии в квартире доктора Лазарева, иначе говоря, Берлянта, после того, как он и Лариса оттуда бежали, моя бабушка Аглая выбралась из своего укрытия и бросилась к Кириллу. Кое-как привела его в сознание и перевязала раны. Вернулась Глаша, горничная Лазарева, и помогла ей. Кирилл еле держался на ногах, но все же смог добрести вместе с Аглаей до дома, где жил Шнерзон, старый друг его отца, убитый Берлянтом. Конечно, в тот дом идти было нельзя, но Кирилл и Аглаю приютили соседки старика. Там они скрывались, пока Кирилл не окреп. Он знал, где хранил свои ценности старый Шнерзон, ведь сам же и оборудовал для них тайники. Те деньги помогли им выжить. Аглая стала женой Кирилла Шведова и разделила с ним все, что уготовила ему судьба. Он долго выздоравливал, они скрывались, потом им удалось добраться до Питера и уйти через границу в Финляндию. Со временем супруги перебрались в Париж. Несколько позже, в 1940 году, там родился их сын Владимир. А Кирилл Владимирович, сразу как только прибыл в Париж, стал одним из активных деятелей русской освободительной армии. Он работал в контрразведке, и несколько раз ему поручали нелегально пробираться в Советский Союз. Именно во время одной из таких тайных командировок он на Московской улице и столкнулся лицом к лицу с Берлянтом, Гаврилой Конюховым. Даже если Кирилл захотел бы свести с ним старые счеты и узнать, где теперь коллекция Крёза, он не мог себе этого позволить. Слишком многое зависело от того, вернется ли он в Париж живым и здоровым, сможет ли передать добытые сведения. Поэтому он только обменялся взглядами с Конюховым и в тот же час уехал из Москвы в Ленинград. Оттуда граница с Прибалтикой, где был коридор для перехода границы. Ему было не до доносов. Все было как раз наоборот. Именно Гаврила, в смысле Берлянт, попытался донести на Шведова. Однако за Конюховым уже давно наблюдали. Он попался во время спекуляции драгоценностями, извлеченными, как я понимаю, из бабочек Крёза, и конец его был неминуем. Когда мы с отцом работали в архивах и спецхране, я читал протокол допроса Конюхова, который сообщал, что встретил на улице бывшего эсера Шведова, носившего кличку Гектор. Но как вы могли видеть какой-то протокол допроса, если Гаврила был убит при попытке к бегству в момент ареста? — удивленно спросил Наталья Михайловна. — Убит? — изумился Кирилл. — Мне кажется, вы что-то путаете. Я видел довольно много протоколов с показаниями Конюхова. Он очень старательно уводил разговор от бриллиантов. Его счастье, что следователи были убеждены. Речь идет о спекуляции мелкими партиями. А шкатулки-то Крёза, они и знать не знали. Пожалуй, если бы заподозрили, что жена Конюхова исчезла из Москвы с бриллиантами на баснословную сумму, ее искали бы куда резвее и не дали бы скрыться за новой фамилией. «Вы в чем обвиняете мою семью?» — протянула Наталья Михайловна. «В том, что шкатулка Крёза была увезена моей бабушкой из Москвы в Нижний?» «Как будто вы этого не знаете», — усмехнулся Кирилл. «Разумеется». «Ну что ж», — холодно проговорила Наталья Михайловна, — «значит, вам еще повезло?» «Я имею в виду, в архивах повезло. А вот тот, кто придет туда по вашим следам, уже не найдет никаких документов, рассказывающих о Ларисе Полетаевой, о следствии над Гаврилой Конюховым, вообще даже намеков на всю ту старую историю, происшедшую в Нижнем». «Не найдет», — покладисто согласился Кирилл. «Конечно, не найдет. Да и как ему что-то найти, если вслед за нами по всем архивам прошли вы с вашим супругом и выкрали оттуда все документы, которые могли хотя бы косвенно навести на сведения о коллекции Крёза?» «Господи боже!» — чуть не воскликнула вслух Алена Дмитриева. «А Наталья Михайловна? Нет, та не произнесла ни слова». «Интересно, в ней что-то еще осталось? В той шкатулке?» — усмехнулся Шведов. «Я человек состоятельный, ни на что не претендую, да и отец мне велел распроститься с мыслью о поиске и вообще какой-то мести, но сейчас у меня чисто спортивный интерес. Сохранились еще хоть какие-то из бабочек Крёза, присвоенных Берлянтом, Авдорисом, Орловым, Лазаревым?» «Повторяю, то, что вы рассказываете, апокриф», — воинственно проговорила Наталья Михайловна. «Даже если допустить, что слухи, которые вы приводите, правдивы, то ведь ваш отец сам написал мне, что старый вор Крёз завещал свою коллекцию Авдорису, или, если вам угодно, Берлянту, который затем всплыл под именем Конюхова. А завещание — это завещание, не просто писулька какая-то. Авдорис был законным наследником, а ваш дед... Ну-ну», — усмехнулся Кирилл, — «я отлично знаю, что вам писал мой отец». Он сообщил, что Авдорис вынудил, подчеркиваю, вынудил, Крёза сделать именно такое завещание. Старый вор зависел от его лечения, от сеансов массажа. У Авдориса Берлянта, Орлова, Лазарева были необычайные, поистине волшебные руки. И он пугал Крёза, что уйдет, бросит его на произвол судьбы с его мучительными болями, с его невыносимой подагрой. Не самый честный способ раздобыть деньги, верно? Крёз был напуган. Он боролся за свою жизнь, за свое здоровье, поэтому и написал все так, как хотел Витя Авдорис. Однако со временем, чувствуя, что смерть близка, Крёз призадумался. Гонорар врачу — это одно, а вот так за здорово живешь, отдать баснословное богатство. Крёз был человеком образованным и очень непростым, но родом он был из крестьян и когда-то пришел в город из волжской глухой деревни, потому что остался сиротой. Его родители умерли, там ведь не было врача. И он написал новое завещание. Его баснословная коллекция должна быть передана партии эсеров, которая отстаивала интересы крестьян для того, чтобы они, придя к власти, первым делом начали строительство сельских больниц. Второе завещание Крёз отдал своему старому знакомцу, поверенному в частных делах, Льву Борисовичу Шнерзону, и наказал спрятать куда подальше до поры до времени. Крёз через какое-то время умер, и Витя Авдорис присвоил его шкатулку. Однако он знал, что другое завещание существует, но не знал, кто из юристов его хранит. Думал почему-то, что оно находится в Москве, а всех московских стряпчих не перетрясешь. И Витя Авдорис просто-напросто сделал вид, что никакого второго завещания нет и не было. Шнерзон сначала просто побоялся заявить о новом завещании, а Гектор в это время искал коллекцию Крёза. Но ее нашел Осип Хмельницкий, представитель большевиков. Однако Гектору удалось выкрасть ее и спрятать в доме отца. Хмельницкий сжег дом, а Авдорис снова завладел бабочками. Отец Гектора умер. Шнерзон, старый друг Кирилла Шведова, осуждал молодого человека за его политические увлечения, хотя и знал, что он делает именно то, чего хотел Крёз. Бриллианты должны были стать собственностью эсеров. Конечно, завещание какого-то старого вора ничего не значило в пору новой российской смуты, Ношный Эрзон жил по прежним представлениям, а жизнь в то время была тяжелая, и старик, видимо, решил на всякий случай подзаработать. Он пошел по опасному пути, написал Лазареву, в котором узнал Авдореса, что хранит подлинное завещание Крёза, и если тот не хочет, чтобы о нем стало известно всем, то должен заплатить. На письмо вполне можно было не реагировать, ведь никакие юридические обстоятельства тогда не имели значения. Однако Лазарев отреагировал, может быть, потому что авторитет Авдореса в воровском мире сильно покачнулся бы, если стало известно, что такое завещание существует. Или потому что Авдорес мечтал уехать за границу и жить там легально, уважаемым человеком, а в всплыве завещания случился бы скандал. В общем, Лазарев пришел к Шнерзону в назначенное им время, но платить, конечно, не стал, а убил старика, перерыл все бумаги и завещание Крёза не нашел. Зато нашел письма отца Ларисы и Натальи, Владимира Проскурина, которые открывали тайну их родства. На всякий случай бросил их в камин, однако письма сгорели не полностью, и Гектор, который явился вскоре к Шнерзону и обнаружил ее труп, увидев обрывки, уловил смысл, а еще Гектор нашел-таки новое завещание Крёза. «Значит, Шнерзон все же не был убит», — небрежно обронила Наталья Михайловна. «Он успел рассказать Гектору, что произошло?» «Не совсем так», — возразил Кирилл. «Шнерзон, тяжело раненый, успел доползти до книжных полок, взять журнал и открыть на статье Кирилла Шведова. Он или чувствовал, или знал, что Кирилл придет сюда, и давал ему намек. Кирилл намек понял, ведь именно он соорудил в доме старого друга, своего отца, тайник, в котором лежало подлинное завещание Крёза. И еще Кирилл понял, что был прав, когда действовал от имени партии эсеров и пытался отнять сокровища у Авдореса и всех прочих, кто тянул к ним руки. Он имел на них полное право, как представитель партии эсеров. Именно поэтому он отправился в квартиру Лазарева. Все это, конечно, весьма любопытно. Однако выдумывать крутые сюжеты — привилегия романистов, — сказала Наталья Михайловна. И вообще, знаете ли, дела давно минувших дней. Вы правы, — неожиданно согласился Кирилл. Прошлого не вернуть. Я не виню вас за то, что вы защищали честь своей семьи, ведь и я занят тем же. Но бабочки, бабочки Крёза, ведь они уникальные произведения ювелирного искусства. Подобных им нет в мире. Наталья Михайловна, я готов показать вам документ, который удостоверяет мои полномочия как представителя галереи искусств Французской академии естественных наук. Я уполномочен вести переговоры по покупке коллекции, вернее, ее остатков. Поверьте мне, вам такая сделка будет более выгодна, чем продажа камней по отдельности, а золотых каркасов бабочек в виде лома. «И насколько?» — деловито поинтересовалась Наталья Михайловна. «Полагаю, на порядок». «Ну, что я могу ответить?» — с явным сожалением вздохнула она. «Вы сами сказали, прошлого не вернуть». «Я так и думал», — с горечью пробормотал Кирилл. «Я почти не сомневался. Конечно, коллекция была слишком громоздка для бегства, для тайной перевозки. Бриллианту пришлось разобрать бабочек, сломать золотые каркасы. А если 1-2 экземпляра все же оставались, их благополучно прикончили вы». «Как же так?» — грустно подумала Алена. «Значит, я никогда не увижу, как выглядит Аполлон, сделанный из алмазов, рубинов, яблочного изумруда, черного шерла и желтого берила. И сапфиро Менелая не увижу, и Гектора, черный шерл, алмазы, гранат, красные рубины». «А скажите», — светским тоном произнесла Наталья Михайловна, — «что вы делали здесь после отъезда отца? Неужели все время посвящали тому, чтобы донимать меня?» «Так, понятно», — усмехнулась про себя наша детективщица. «Мадам Каверина считает, что основная тема исчерпана и более не желает к ней возвращаться. Да, прошлого не вернуть. Бабочки, можно сказать, улетели. И Гектор с Аглаей никогда не появится на стене мадам Баттерфляй». Видимо, Кирилл Шведов понял, что ему больше ничего не добиться. Оттого и тон его ответа был таким же безразлично светским. «Я пытался найти, где именно находился в 18-м году дом моего деда. Ездил в Переливино, бывшее некогда имением бабушки. искал дом Шнерзона. Он, кстати, до сих пор стоит. История любви Гектора и Аглаи достойна авантюрного романа. И, честно говоря, если бы коллекция была еще цела, я начал бы выкупать ее именно с бабочек, которые носили их имена. «Мне пора», — приветливо сообщила Наталья Михайловна, демонстративно пропустив последние слова мимо ушей. «Могу ли я считать, что военные действия между нами прекращены?» «Я не воюю с женщинами», — отозвался Кирилл. «А если вчера и разбил лобовое стекло вашего Форда, то лишь потому, что вы меня сами вынудили?» «К тому же я не дал вам совершить преступление. Вы слишком вспыльчивы. Такой же вспыльчивой была некогда Лариса Полетаева, амазонка революции». «Господи боже!» — опять ухнула тихонько Алена. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — выдала Наталья Михайловна привычную формулу. «Да неужели?» — усмехнулся Шведов. «Но, между прочим, вы упомянули, что видели меня вместе с некой писательницей. А единственное место, где меня можно было увидеть рядом с женщиной, как раз около стены парикмахерской мадам Баттерфляй прошлой ночью. Итак, она писательница». «Занятно. Спасибо за информацию. Словом, этим упоминанием вы себя выдали. Кроме того, Форд с разбитым стеклом я сегодня видел в одной из мастерских автосервиса «Импульс». Господи боже! Новый вздох в шкафу». «Господи боже!» — не выдержала Наталья Михайловна. «Как вас туда занесло?» «Ну, не поленился прокатиться по городу с утра пораньше. Намеревался посетить все 10 мастерских сети «Импульс», но повезло мне уже в пятой. Ведь вам больше некуда было обратиться, кроме как в собственный автосервис. Мы с отцом собрали изрядное досье на вас и знаем, что, например, владелец «Импульса» — ваш сын. Полагаю, именно вы финансировали его бизнес остатками пыльцы с крылышек бабочек Крёза. Вы ничего не докажете. И в мыслях нет, поверьте, — спокойно ответил Кирилл. Понимаю, что подобное невозможно. Я уже говорил, вы вполне профессионально уничтожили все следы. Именно поэтому я думаю, что с вашей стороны было весьма неосторожно посвящать в старую историю посторонних людей. «Вы имеете в виду детективщицу, как ее там, Алену Дмитриеву? Да ладно, она ни на что не способна. Вы так полагаете?» — со странной интонацией проговорил Кирилл Шведов. Алена чуть не выскочила из шкафа, чтобы сообщить ужасной мадам с ужасной наследственностью, что способна очень на многое, например, на то, чтобы без всякой посторонней помощи и даже без книжки «Бабочки в легендах и мифах» разгадать список Владимира Шведова, который больше напоминал шифровку. А, впрочем, не стоит уподобляться лягушке-путешественнице из сказки Гаршина. Наталья Михайловна и сама знает, что Алена все поняла, иначе не разъярилась бы так, увидев ее ночью около стены со стертыми сфинксом и Ипполитой, не стала бы ей звонить и пугать. И тут в кармане куртки Алены что-то мягко зажужжало, а потом зазвенело, все громче и громче, телефон. Она сунула руку в карман и стиснула мобильник так, словно хотела его задушить. И ей удалось, потому что воцарилась тишина. «Что такое?» — встревожилась Наталья Михайловна. «Телефон в шкафу? Там что, кто-то сидит?» «Ну и шутки у вас», — невозмутимо проговорил Кирилл. «Это звонит мой мобильный. Он лежит в кармане пиджака, пиджак висит в шкафу. Понимаете?» И в то же мгновение телефон зазвонил снова. Алена, находясь в полуобморочном состоянии, не тотчас поняла, что теперь пробудился к жизни не ее мобильник, что звон раздается в комнате. «Извините, минуточку», — сказал гостья Кирилл. «Алло? Привезли билет на самолет? На завтра? Отлично. Нет, спасибо. В номер приносить не надо. Я сам спущусь через некоторое время. Всего доброго». «У вас что, два телефона?» — с подозрением проговорила Наталья Михайловна. — «Да, что?» — холодно бросил Кирилл. — «Я могу иметь хоть целую коллекцию телефонов. Кто-то коллекционирует бабочек из драгоценных металлов, кто-то автомобилей, как, например, вы». — «Вы суете свой нос туда, куда не нужно», — яростно выкрикнула Наталья Михайловна. — «Вы мне осточертели, все, я ухожу». Протопали ее каблучки, хлопнула дверь. — «Прощайте, Наталья Михайловна», — сказал вслед невежливый гость и вежливый Кирилл Шведов. «Так», — принялась размышлять Алена. «Сейчас он, наверное, пойдет на ресепшн за билетами, и можно будет выйти. Стоп, если он уйдет, то закроет дверь, и она опять окажется в ловушке. Лучше бы ему пойти, скажем, вымыть руки, и тогда Алена распахнет дверь шкафа и...» Дверь шкафа распахнулась. «Можете выходить?» — сообщил Кирилл Шведов. «Значит, вас зовут Аленой. Красивое имя». «Вообще-то меня зовут Еленой», — зачем-то пояснила она, все еще стоя в шкафу. «Алена Дмитриева — мой псевдоним». «Елена еще лучше», — одобрительно сказал Кирилл. «Да вы выходите, выходите. Там все же тесно, в шкафу-то». И он захохотал. «Ничего смешного», — сухо произнесла Алена. «Конечно», — согласился хозяин номера, невероятным усилием обрывая смех. «Но, понимаете, в моей семье особые отношения со шкафами. Извините, извините, ради бога». Алене ничего не оставалось, как пожать плечами и выйти на волю. Вообще-то, наверное, следовало бы вслед за тем выйти из номера. Но слишком много еще оставалось недосказанного. А любопытство так и подгрызало нашу героиню. «Слушайте, можно я сниму куртку?» — взмолилась она. «Там было ужасно жарко в шкафу». «Вы можете снимать все, что вам угодно», — любезно предложил Кирилл, и Алена посмотрела на него. Наконец, впервые толком посмотрела. Глаза у него были зеленовато-желтые, как у хищной птицы, и нос хищный чуточку, самую чуточку, загнут к низу, словно у ястреба. Нижняя губа вывернута надменно, сильный круглый подбородок. В профиль лицо Кирилла было ярче и сильнее, чем анфас. Смотришь прямо — просто красивый парень, этакий русский мачо, а вот в профиль — жесткость, хитрость, отчаянность в этом профиле — и еще что-то, отчего у Алены вдруг дрогнуло сердце. Наглость? Нет, другое слово. Решительность. Вот что. «Как вы догадались, что я там? Из-за телефона?» — спросила она, отводя глаза. И увидела книгу бабочки в мифах и легендах, которую бросила на стол, а не положила в пакет. «Или поэтому?» — отчасти кивнул Кирилл. «Кроме того, я видел, как вы входили в мой номер. Я как раз стоял у стола дежурной». «Господи боже!» — пробормотала Алена. «А вы как догадались?» — с любопытством спросил он. «Каким образом вы меня нашли? Как поняли, что я — это я, что я связан с теми бабочками?» До чего же она любила такие минуты в жизни, когда наставало время демонстрировать торжество своего сыскного таланта? Какое испытывала превосходство над мужчинами, которых удавалось обойти на интеллектуальных вороных? Отчего же сейчас Алена чувствовала себя так глупо? Неужели от того, что вышла из шкафа? Или из-за своей дурацкой прически, вернее, отсутствия оной? Но в самом деле, разве возможно испытывать торжество и превосходство, будучи остриженной почти наголо? «Да ерунда», — пробормотала она почти стыдливо. «Сначала я думала, что первых бабочек нарисовал Владимир Кириллович, но он уехал, а бабочки продолжали прилетать. Значит, в городе остался кто-то еще, причем очень близкий Владимиру Кирилловичу человек, посвященный в секреты его и Натальи Михайловны. Я о них кое-что знала. Она мне сама рассказала, правда, сразу пожалела об этом. Ну вот, потом мы встретились у той стены, где вы меня спасли. Я не видела вашего лица, но вы так странно говорили. Например, сказали, что черный Форд был как в полицейском романе. У нас так не говорят». У нас говорят в детективном романе, а вот французы детективные произведения называют полицейскими. Потом вы сказали, что на картине «Досо до Си» Юпитер напоминает не божество, а капуцина, совлекшего с себя сан. Ни один русский никогда в жизни так не выразился бы. Кроме того, я вспомнила, что в Париже есть бульвар капуцинов, но еще, конечно, была обмолвка насчет святого Георгия, которого вы чуть не назвали Жоржем. «Это я помню», — кивнул Кирилл. «Помню, как спохватился. А остального и не заметил. Надо же». «Да, еще Аксаков», — вспомнила Алена. «А что с ним такое?» — насторожился Кирилл. «Вы сказали, что живете на улице Аксакова. А в нашем районе такой улицы точно нет. Зато у Аксакова есть рассказ «Собирание бабочек» в его воспоминаниях. Но я просто подумала, кому мог Владимир Кириллович до такой степени доверять, чтобы рассказать ему все? Может быть, сыну. И тогда ночью я поняла, что вы молоды и вполне годитесь ему в сыновья. Кроме того, Я ведь видела вас в гостинице в первый день. То есть я не знала, что вы — это вы, просто вспомнила». Он скинул на нее глаза, но промолчал. «Ну и...» — мямлила дальше Алена. «Еще вы сказали, что вам только спуститься и подняться. А такая как раз дорога на Верхневолжскую набережную, а там гостиница Октябрьская. А еще я вспомнила, что у того, первого Кирилла Шведова, отчество было Владимирович, а сына зовут Владимир Кириллович. Значит, вполне возможно, в семье такая традиция, и вас, может быть, зовут Кирилл? Я просто спросил у администратора, в каком номере остановился Кирилл Шведов, и она назвала его». Алена умолкла, совершенно потерявшись в словах. Каждая казалась глупым и беспомощным. «Слушайте, Елена», — тихо заговорил Кирилл и вдруг замолчал. «Какое красивое имя, Кирилл», — подумала тем временем Алена. «Почему оно мне раньше не нравилось? И почему мне раньше не нравилось имя Елена? Оно тоже очень красивое. Или он просто его так особенно произносит?» «Слушайте, Елена», — снова подал голос Кирилл, — «это просто потрясающе. Я редко видел такую красивую женщину, которая была бы так потрясающе умна. Слушайте, нам надо поговорить, нам надо толком поговорить. Вы должны мне подробно рассказать о том, как вообще догадались о бабочках, о том, что они значат. А я вам расскажу про Гектора и Аглаю. Хотите?» «Вы имеете в виду парусника и перламутровку?» — уточнила Алена. «Я имею в виду историю любви Гектора и Аглаи», — расхохотался Кирилл. «Совершенно невероятная история. Честное слово, она вам может пригодиться для нового романа. Я улетаю завтра, но до завтра еще масса времени, и я успею рассказать вам эту длинную, предлинную историю. У вас найдется время?» «До пятницы я совершенно свободен», — вспомнила Алена слова Пятачка. «А завтра, кстати, как раз пятница, но впереди еще день и ночь. И что они будут делать все это время? Только разговаривать?» «Спокойней», — холодно сказала она себе, вспомнив администраторшу из «Мадам Баттерфляй». «Спокойней, товарищ писательница». «А ночью?» — таинственно зашептал Кирилл. «А ночью я знаю, чем мы займемся. Догадываетесь, чем?» Алена чуть отстранилась и посмотрела в его зеленовато-желтые глаза. Очень решительные глаза. Или все же наглые. «Разумеется», — усмехнулась она, не отводя взгляда. «Мы с вами пойдем к той стене и нарисуем Гектора и Аглаю. Я имею в виду парусника и перламутровку». Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.